Глава 5. Получить ответ от дракона я не успела. Двери снова распахнулись, и появились две уже знакомые девушки. «Выход невесты», — присев в реверансе, хором возвестили они. А затем заиграла торжественная музыка. Не вальс Мендельсона, но нечто схожее по пафосу. Швабрик завертелся вокруг, подталкивая меня. Вот только идти навстречу судьбе не хотелось. Но выбора мне не предоставили, и я шагнула в светлый зал. На миг замерла, ошеломленная размахом праздника. Людей было столько, сколько я за всю жизнь не встречала. И каждый поражал роскошью наряда. Огромный зал сверкал и переливался разноцветными огнями, которые иначе как магическими не назовешь. Будто по команде людское море раздвинулось, образуя живой коридор. И я неторопливо двинулась по нему. «Поздравляю, милая», — улыбнулась мне седая дама. «Долгих лет», — пожелал строгий на вид мужчина. «Красивых детей», — хихикнула зеленоглазая девушка. Поздравления и пожелания летели со всех сторон, и уже через несколько шагов слова слились в единый шум. Он все возрастал и стал почти невыносимым, когда я увидела своего жениха. Иммет стоял на возвышении, а рядом с ним прямо в воздухе сверкал и переливался странный шар. Я замедлила шаг, испугавшись. Но тут Швабрик стал настойчиво подталкивать меня под пятую точку. «Чего застыло? Давай скорее!» Делать нечего. Я взобралась на возвышение и встала рядом с мужчиной. Иммит улыбнулся и, взяв меня за руку, обратился к гостям. «Прошу засвидетельствовать наш союз перед древними и людьми». Я поняла, что либо сейчас выскажу свое мнение, либо придется молчать. Замужем за первым встречным. Меня это не устраивало, поэтому я громко заявила. «Простите, но я не согласна». Воцарилась тишина, и было слышно, как шипит странный шар рядом с Имметом. Причем лица гостей вытянулись так, будто я только что отказалась выйти замуж за принца Чарльза. Может, Иммет в глазах присутствующих был так же красив и богат, но для меня... Впрочем, он действительно привлекателен. А зал, украшения и одежда намекают, что этот человек явно не беден. Но все же я не могла ответить согласием. Кроме внешности и денег, мне еще нужны чувства. «Это не свадьба», — наклонившись, шепнул мне на ухо Иммит. «Я представил тебя своей куарой». «Вот как!» — облегченно выдохнула я и улыбнулась гостям. «Тогда я подумаю». «Да о чем тут думать?» — возмутилась одна из дам. — Это же дракон! Любая девушка Эйвенвуда готова себе пятку отгрызть за такого мужа. Но высшие решили иначе. «Кстати, мне очень интересно, что именно они решили», — подхватила я и вопросительно посмотрела на Иммита. «Позже», — ушел он от ответа и поднял руку. «А теперь танцы». И сияющий шар, который сверкал рядом, медленно поплыл к потолку, разбрызгивая разноцветные искры. Будто стало светлее, заиграла веселая музыка, и пары закружились по залу. «Я так не умею», — хмуро предупредила я. «Не хочешь подышать свежим воздухом?» — понимающе поинтересовался Иммит. «Было бы неплохо». Казалось, я быстро привыкла к местному воздуху, но стоило подумать о нем, как снова поражалась кристальной свежести. Когда жених проводил меня на небольшой окаймлённый коваными перилами балкончик, я удивленно посмотрела на окружающие нас заснеженные скалы. «А почему здесь не холодно?» «Замок под магическим куполом», — пояснил Иммит и пригласил меня подойти к самому краю. «Можешь убедиться, протяни руку». Я послушалась. И когда ладонь оказалась над перилами, внезапно ощутила, как кончики пальцев покалывает от холода. Отступив, потерла ладони. «Удивительно. Хотя я потихоньку привыкала к волшебству, все равно это казалось мне невероятным». «Почему ты не хочешь быть моей, Куара?» — неожиданно спросил Иммит. «Я тебе не нравлюсь?» Я отвела взгляд. «Не в этом дело». «Значит», — рассудил он, — «у тебя в том мире остался возлюбленный?» «Вовсе нет», — воскликнула я. «Она хочет романтики». Неожиданное ворчание Швабрика заставило меня вздрогнуть. «Это мы, драконы такие. Пришел, увидел, захватил. А девушке нужны ухаживания и признания». «Я накрыл стол», — сурово сообщил Иммит. Даже были свечи. Этого мало. Тоном знатока заявил Швабрик и заискивающе посмотрел мне в глаза. Верно? Хорошо. Синеглазый и слова не дал мне сказать, лишь приказал. Составь список того, чего бы ты хотела. Я постараюсь все исполнить до нашей свадьбы. И будто боясь передумать, покинул балкон. Я удивленно посмотрела на Швабрика. Свадьба? На новогоднем балу Хэйян представляет подданным свою куару. Охотно проговорил дракон. А через 7 дней они становятся парой, чтобы произвести на свет наследников древних. Так гласит закон. «Закон?» — опешив, прошептала я. «Да это же сплошное беззаконие. И почему именно я?» «Ты не из нашего мира», — ответил Швабрик. Переваливаясь, он подобрался ближе и уткнулся мокрым носом мне в ладонь. «Только такая девушка сможет стать куара для Хэйяна и родить наследника с магией древних в крови». Я подавила панику и уточнила. «А что не так с местными девушками?» Имит утверждал, что в этом мире целебная вода и чистейший воздух. Почему он искал невесту в таком загаженном мире, как наш, я не понимаю. «Приготовься слушать», — смилостивился дракон.